«Да», — сказала она. «Неужели непонятно? Ваньки — это дети? И лихачи в малиновых бархатных шапках тоже дети? И лакированные санки с медвежьими одеялами детские?» Она уже видела, что говорит глупость, но еще долго стояла на своем. В конце концов, с большой неохотой сдалась. «Иногда она доводила меня до бешенства. Алла, — говорил я тогда ей, — вы поставлены надо мной государством, и по государственной субординации являетесь для меня вроде как начальником, но по справедливости, как вам кажется, вы имеете право вот так беспардонно корежить мой текст, а вы считаете, не имею?» «Да, не имеете. Я взрослый человек, я известный писатель. Я сам отвечаю перед читателем». Она ударялась в слезы. Иногда она брала на работе разрешение не приходить в редакцию, и тогда мы работали у нее дома. И тоже спорили. Я до бешенства, она до слез. Трифонов, конечно, был на моей стороне, но в спор наш не вмешивался, боялся и убегал в ванную. Но я заскочил на 10 лет вперед. Возвращаюсь в 1961 год. Раскаяние Гуса. В 1973 году, получив новую квартиру в писательском доме на улице Черняховского, эпопея вселения в нее описана мною в «Иванкиаде», я вскоре обнаружил, что моим соседом сверху является никто иной, как Михаил Семенович Гус. Выяснил я это после того, как он, забыв закрыть кран в ванной, залил меня. Когда я поднялся наверх, Гус стоял с тряпкой в луже. Увидев меня, он побледнел, думая, очевидно, что сейчас я ему отомщу за правду эпохи и чуждую нам поэтику. Этого не случилось. С заливом квартиры мы как-то разобрались, после чего Гус при встречах со мной стал здороваться и получал в ответ сдержанные кивки. Однажды уже перед самым моим отъездом за границу Гус остановил меня у подъезда и сообщил, что ему исполнилось 80 лет. «Поздравляю», — сказал я. «Да уж чем там поздравлять», — вздохнул он. «Хотя бы с тем, что вы до этого возраста дожили». «Да», — согласился Гус, — «дожил. И много чего сделал. Много плохого сделал. Вот и вас, молодого, травил». «Ну, это, — решил я его утешить, — уже не важно». «Нет, важно», — сказал он и вдруг заплакал. И, махнув рукой, отошел. Меня травили многие люди. Многие возводили на меня напраслину, клеветали, обвиняли в том, в чем я не был виновен. Некоторые потом говорили, что за давностью лет ничего не помнят, но искренне извинился только Михаил Семенович Гус. И, конечно, я ему все простил. Если бы он был высшей инстанцией, я бы искреннее угрызение совести считал достаточным основанием для прощения всех грехов. Другой мой недоброжелатель, Георгий Радов, настоящая фамилия Вельш, был, как говорили, шотландского происхождения. Большого роста, рябой, с буйными, не спадавшими на лоб кудрями, вечно пьяный и неуемно злой, он на меня нападал и на собраниях, и в газетах, да и просто при случайных встречах. Иногда это выглядело комически. Как-то в ресторане ЦДЛ он присел за мой столик и долго, молча сверлил меня глазами, потом не выдержал, заговорил. «Ну, ты! Ты думаешь, что ты писатель? Я думаю, что тебе лучше пойти и проспаться». Радов еще больше разозлился. «А почему ты говоришь мне «ты»?» «Естественно», — я ответил. «А почему ты говоришь мне «ты»?» Он не нашелся, но вскочил и пошел приставать к кому-то еще. Возможность утолить ненависть ко мне или иллюзия этой возможности возникла у него в 1974 году, когда было решено исключить меня из Союза писателей, но об этом в свое время. «А кой вам годик?» Для каждого молодого писателя второе сочинение бывает экзаменом, который он держит сам перед собой. Испытывая при этом нешуточный страх и пытаясь предугадать, будет ли новая вещь не хуже той, через которую пришло признание. Не кажется ли его первый успех случайным? Морозным декабрьским днем 1961 года я шел по улице Горького от Белорусского вокзала к Пушкинской площади, помахивая недавно купленным темным портфелем. По дороге встретил Бориса Балтера, моего в то время близкого друга, автора нашумевшей повести «До свидания, мальчики». «Куда идешь?» — поинтересовался Борис. «В новый мир». «Несешь что-нибудь новое?» «Да, вот написал рассказ», — сказал я, встряхнув портфелем. «Как называется?» «Расстояние в полкилометра». «Хороший?» — был следующий вопрос. «Хороший ли?» «Что я мог сказать?» «Когда я его написал, он мне казался вполне хорошим. Когда выходил из дому, думал, что он неплохой. Но чем ближе я был к новому миру, тем больше сомневался. Не знаю, — признался я честно». «А если не знаешь, — удивился Борис, — зачем несешь?» «Что на это ответить? Если бы я ждал, когда придет уверенность в том, что я написал что-то безусловно хорошее, я бы никогда не дошел до редакции. Неуверенность в качестве написанного у меня и сейчас, в преклонном возрасте, случается перед передачей рукописи редактору, а уж тогда я вообще готов был в последнюю секунду повернуть обратно. Тем не менее, превозмог себя, дошел до редакции, вручил свое сочинение Асе Берзер и стал ждать. Я думал, Ася немедленно прочтет мой рассказ и позвонит или пришлет телеграмму, как это было с «Мы здесь живем». Но прошли день, два, три, неделя, ни телеграмм, ни звонков, ни намеков. Значит, не понравилось. Я ждал гораздо дольше, чем после сдачи первой повести. Вдруг звонок. «Анна Самойловна, Володя?» «Вас просит к себе Твардовский». Я порой очень жалею, что никогда не вел дневников даже в дни очень важных для меня событий, поэтому вот по памяти. Был снежный вечер. Я вошел в кабинет, тот самый, в который когда-то вломился по наглости. Горела только настольная лампа. Твардовский, седоватый и грузный, вышел из-за стола, взял мою ладонь в свою большую мягкую, усадил и стал говорить мне такие комплименты, на которые я не рассчитывал. Он меня цитировал, смеялся, пересказывал почти дословно спор двух персонажей по поводу количества колонн у Большого театра. Сказал, как ему приятно, что я знаю жизнь, особенно деревенскую. Сказал, что рассказ у меня самостоятельный, хотя школа видна, школа бунинская. Я был не согласен, но не возразил. Ну что ж, неплохая школа. И хотя вы учитесь у Бунина, я у него не учился, но без эпигонства. А то есть у нас, знаете, молодые бунинисты. Под модными молодыми бунинистами он имел в виду Юрия Казакова, которого считал тогда не больше, чем эпигоном Бунина. Но потом изменил свое отношение и в какой-то статье о Бунине уже уважительно упомянул Казакова, назвав его не эпигоном, а последователем Бунина. Да. Вдруг спохватился Александр Трифонович. «А как вас величать?» «Меня зовут Володя». «Володя?» — переспросил он удивленно, будто никогда не слышал подобного имени. «А что, у вас разве отчества нет?» Я растерялся. «Отчество? У меня?» «Да кто ж меня и когда звал по отчеству?» Еще недавно кричали просто: «Рядовой такой-то, ко мне, вольно, смирно, шагом марш!» На стройке со мной тоже особенно не церемонились. На радио к моему имени тоже отчество не прилагали. К тому же я вот слышал и поначалу удивлялся. Литераторы сплошь и рядом, независимо от возраста, зовут друг друга: Миш Светлов, Костя Симонов, Сережа Наровчатов, Боря Слуцкий. А Маяковский и вовсе называл Асеева Колькой. Я попробовал объяснить Твардовскому, что я еще молодой и прибавление отчества к имени покуда не заслужил. И увидел, что это объяснение ему совсем не понравилось. «А кой вам годик?» — спросил он уже довольно язвительно. 29. Он помрачнел. Я потом много раз замечал, что он тяжело переживал свой возраст, хотя ему был всего лишь 51 год. Себя он зачислил уже в старики, а к писателям, считавшим себя молодыми, относился неодобрительно, считая, что молодыми они себя называют, надеясь на возрастную скидку, которой не должно быть. Литература — занятие взрослых и зрелых людей. если уж ты взялся за него.